Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Петр Рыдван, Игорь Меркулев. Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый вечер! Я хочу передать Игорю слово для того, чтобы он начал рассказ об этой очень интересной теме, которая звучит так: «Через христианство к старой вере. Опыт соединения духовных наработок». И вот хочу, чтобы в нашей сегодняшней передаче не было какого-то там пинания кого-то, указания, кто хороший, кто плохой, а чтобы вот просто поделиться своим сокровенным и рассказать, как мы вот до такой жизни доходим и как вот выходим куда-то, как эти пути пересекаются, переплетаются. Поэтому, Игорь, давай, ты начнешь, и тогда уже и Петр подключится, и я подключусь, и наши уважаемые радиослушатели и зрители. Начинай. Благодарю, Алексей, за слово. Я хочу, наверное, начать рассказ того, как, в принципе, пришла идея создания этого эфира. Мы с Петром познакомились около 8 лет назад. Я просто его увидел и решил с ним познакомиться. Он такой вот бывает. Просто от человека шло какое-то очень интересное тепло и очень такое правильное чувство. Меня заинтересовала природа того, откуда оно вообще берется. Ну, первым делом я, конечно, про бороду спросил, почему в бороде. Такой опознавательный знак. Вот. И Петр как-то открыто мне начал отвечать о том, как он, что он, почему. А сама идея эфира возникла буквально, наверное, недели три назад. Мы с Петром уже 8 лет общаемся после того случая. И когда мы говорим, в основном, конечно, общается Петр, он старше, он делится со мной теми открытиями, которые ему приходят. Я провожу, в том числе, на Народном славянском радио эфиры на тему родовой культуры. И вот один из ключевых образов, которым я пользуюсь, образ родомыслия, я получил при разговоре как раз с Петром. Это тот самый Петр, который мне его передал. Он в таких красках, в таких впечатлениях рассказывал о своих открытиях, которые к нему пришли, говорит о том, что как он видит путь своего рода, себя, и о том, что вот мысль, она идет от Творца, от рода. Он говорит: ты понимаешь, это мое родомыслие. И я понял, что это тот самый образ, который вот прям объединяет, это прям ключ ко всей родовой культуре, родомыслие. То есть как мне мыслить о себе, мыслить о своем роде и видеть это через промысел Творца, потому что первичная мысль, она пошла от Творца. Сначала мысль, а потом слово. Вот. И такими откровениями Петр со мной делится, что мне действительно показалось, что это может быть очень ценно, как в нем приплелся духовный опыт, который он получил через христианство, через такой путь настоящего подвижничества. Ну, может быть, какие-то небольшие вещи я раскрою. Петр потом это более подробно расскажет сам, что как он жил у родника там полгода, он действительно молился, вот, и он действительно познал, что такое вот любовь, ну, к Христу. Я через него это прям почувствовал. Когда мы познакомились, в те времена был такой серьезный антагонизм между христианством и славянством. То есть были какие-то там вопросы к Христу, типа, что это вообще такое, зачем это, ну и христианство, потому что была большая боль по поводу того, что, ну, служители церкви делали, ну, с обычными людьми, тем более с представителями других духовных культур. Но это как-то Петра совершенно не касалось. У него была как бы церковь отдельно, а вот его любовь и вот тот свет, который он постиг, это совершенно отдельно. И что для меня было очень ценно, что он это постигал из глубины. То есть, что он не каноничным каким-то церковным путем шел, а он раскрывал какую-то внутреннюю веру, вот тот самый живой огонь, о котором я проводил эфир. И когда я это вижу в человеке, мне становится очень радостно, который может и проживать, и понимать, еще об этом рассказать. Поэтому мне очень захотелось, ну, может быть, нашим слушателям сделать такой подарок, чтобы они могли соприкоснуться с историей жизни человека, с живой ведой, с теми этапами, как человек приходил к своему пониманию Творца, Бога, был достаточно плотно в христианской духовной культуре, ну, Петр об этом расскажет, как он отправлял службы в том числе, то есть получал очень высокие благословения от иерархов церкви, вот, но в то же время понимал, что есть что-то за этим, что есть то, что они не видят, не понимают, а есть то настоящее, что зовет. И вот как это в нем раскрывалось, вот он как раз нам и расскажет. Петр, передаю тебе слово. Добрый вечер. Ну, жизнь моя, как бы сказано, сложилась до и после, до принятия Христа и после. То, что было до, это атеизм. Жил в этом мире, как все, не зная Бога, ну, это в 90-х годах было, и я был чужд в духовной культуре. Но жизнь так сложилась и поставила меня в такие тупики, где выхода у меня не было. И внутренне мне назревала потребность в том, что необходимо что-то изменить в жизни. И это была потребность в Боге. Я это осознал. И в своем неверии я обратился в трудный момент: «Боже, если ты есть, помоги». Это был крик души, то есть доведенный до отчаяния, и у меня была большая в этом потребность. И Бог услышал. И с этого времени жизнь моя изменилась. То есть я призывал Бога, и с этого времени всю свою жизнь я посвящал Ему. Я о Нем думал, размышлял, молился. И основание мне было Евангелие, Новый Завет. Я за 2-3 года я полностью освоил эту тему, разобрался в этом. И жизнь моя, как бы я сказал, почему изменилась? Потому что если я раньше жил без Бога, то теперь Бог стал в основе моей жизни. То есть вера в Бога, она сделала, как бы дала мне направление. И дальше сложилось так, что я был протестантом. Потом со временем я принял РПЦ, Православную Церковь, и со временем я служил в храме. В дальнейшем путь сложился так, что я перешел в монашество, и я освоил церковную службу, был на клиросе, читал апостола. Все эти вещи я прошел на своем опыте, но у меня была потребность некая глубокая не в том, что происходит именно обряды, ритуала, а именно глубинная потребность в живом Боге. Это потребность, как бы голод. И я везде искал, призывал. И я был со многими вещами не согласен, которые происходили во внешнем мире. И я что-то искал большего. Меня не устраивало то, что было. И потихоньку я с 25 лет где-то уже вел монашеский образ жизни, воздержание. Все то, что должны были делать монахи, все это я соблюдал. Без постриг, без всего. Мне предлагали и в свое время и священство принимать сан, и постриг. Но как-то внутренне я чувствовал, что мне нужно не это, что-то другое. И меня это влекло, я как странник стал. Переходя из одной деминации в другую, мой путь проходил между. Но где бы я ни был, какой бы конфессии я ни был, у меня всегда сохранялось то, что я изначально испытал и принял в своем сердце. Это Христос, Бог. Для меня это была основа моей жизни. Все. То, чему именно проделал то, что, чему Он учил. Его слово, Его наставление, Его образ жизни, который описано. Для меня была эта основа. То, что преподавала церковь, это была разница. Потому что, как я считал, что есть разница между Христом и его учением, или то есть церковь, последователи, это разные вещи. Почему? Потому что церковь подчас, она много в ней элементов человеческого. И это подчас, за этим стоит принцип, как тут разделяй, стравливай власти. Идет некое недопонимание, вражда, и сами люди это чувствуют. И как бы не дает она того. Но у меня была вера. Но со временем, потихоньку, меня перешел я и принял родноверие. То есть где-то в 2000 году мне была потребность узнать о Боге, кто Он, что. И вопрос касался истории, когда касалось наше прошлое, бытие. Если по Библии, либо христианскому, у них, допустим, как получается, что от Адама 5000 лет, а раньше людей не было, то есть ограничено. Меня это не устраивало. Меня не устраивало и то, что многие вещи, которые описывались в Библии, они противоречили о том, кто такой Бог. В действительности тот Бог, о котором говорил Христос, Бог есть свет. Бог нет никакой тьмы. Бог есть любовь. Это основа. Бог есть свет. Бог есть дух. И поклоняться Богу нужно в духе и истине. И во мне почему произошло эти изменения? Потому что произошло перерождение, возрождение моей души. Как Христос говорил, должно вам родиться свыше, рожденный от плоти, плоть. Но у меня возникла эта потребность в Боге, и потому произошло это изменение. Бог вошел в мое сердце, изменил меня. Бог – это вера, это любовь. И от этого я шел дальше. Я хотел не только иметь любовь, но и познать Его. Познать. И это познание, оно привело меня к тому, что я потихоньку начал приобретать веду, именно то древнее славянское, что была потребность у меня, что генетически у нас внутри заложено, в глубине. И я постигал потребности своей внутренней души, именно соприкасался с историческими фактами древней истории, нашего рода, древности. Это меня влекло, это для меня открывало как бы новый целый пласт. И я познал потом, что есть вера, а есть и вера. Вера – это то, что сердце, это доверие. Вера – это значит доверить Богу, довериться, поверить, пойти с Ним, разделить с Ним единство, в Нем быть, с Ним. Это вера, принятие веры. А вера – это то, что когда ты поверил, пошел и испытал на себе, осознал это, ты знаешь, ты ведаешь то, что присуще Богу, ты испытал это на себе, это вера. И у нас сейчас есть противостояние, смотрю, в народе есть противостояние. Христианство, оно имеет веру, но отсутствует веда, познание, путь познания. Равно как и в других как бы, обществах, слоях, есть веда, чтение древних обычаев предков, но часто не хватает вот этой веры, сердечной любви именно к Богу, то, что является основой всего. То есть эти две вещи, вера и веда, это старое, древнее и новое. И это едино, если так разобраться, потому что настоящий человек, возрожденный свыше, он стоит выше каких-то человеческих деноминаций, каких-то управлений человеком созданного. Это выше, и он в себе это понимает. Это. У него нет разногласий и споров. Ну вот где-то такой краткий обзор. Вот интересно, что Петр рассказывал про ту ситуацию, в которой он оказался, такую ну, безвыходную. Там. Я хотел вот немножко расширить, он мне рассказывал просто чуть больше. В то время он вернулся после Афгана, то есть вот он прошел войну, то 2 года там служил, да? Да. То есть человек служил 2 года, то есть причем он был в спецназе, то есть это передовые части, ну, вот он стесняется, мне вот в Петре просто умиляют от робости, то есть он некоторые вещи просит не говорить, ну вот, а как тут не говорить, то есть когда человек действительно вот... Ну это в прошлом, старое все прошло, а теперь все новое. Вот. То есть, когда у человека есть воинский дух, то есть способность идти вперед, не прятаться за чьи-то спины, а если Родина позвала, идти и делать это, ну, прям на самоотдаче, на серьезной самоотдаче. Это прошло. Вот, прошло. Вот. И семейный достаточно мощный кризис был, то есть, когда с женой тоже был разлад. То есть, когда старое уже ну, ушло, разрушилось, а новое не пришло. И вот как раз вот он рассказывал, что вот именно он в госпитале, когда вот он вот лежал, вот именно тогда вот был вот его такой настоящий вот именно зов к Богу. То есть человек, когда вот он понял, что вся материальная база, на которую вот человек может опираться, она просто рушится. То есть то ты был нужен, то теперь ты не нужен родине, там, государству, семье. То есть у тебя остается только Бог. То есть настоящая опора, та, которая не может быть разрушена или отнята. Но где взять Бога, если в душе атеизм? Вот где его взять? Только воззвать к нему, приди, как вот как ты можешь, как вот ну, проявись. Если ты есть, помоги. Да. В время, когда ничего не было, никаких, ни церквей, ничего. И я бросался, где я услышал о Боге что-то, мое все внимание было приковано к этому. То есть у меня была глубинная потребность в неком, в нечто, то, что не дает этот мир. Эта потребность заложена в человеке, и она потом реализовалась тем, что все свое внимание я направил на поиски этого. Стал своего рода странником, проходя по этой жизни, изучая одно, другое, третье, нигде не получая как бы должного удовлетворения, полноты, я видел как бы все как одно единое зеркало, разбитое. Но осколки, они в себе несут отчасти осколки этой истины, единого целого. Но это разбито, фрагментация. А вот в себе... найти это общее, что должно сейчас, вот мы должны к чему этому прийти, единое, то есть все Божье, разлитое по всему лицу земли, оно должно соединиться, объединиться, и процесс, он начинается и будет происходить. Почему? Потому что от него все пошло, было время, когда разбрасывали камни, а теперь пришло время, когда собираться будет, и это ближайшее, оно определит. И можно сказать здесь простой пример, что мы имеем образы, птица Феникс, сгоревшая, но из пепла восставшая – это образ России, это образ нового человека, когда старое все рушится, а новое, оно потихоньку в наших сердцах зарождается, подобно семени, прорастает через бетон, через асфальт, прорастает. Это новая жизнь, и за этим стоит будущее. эти вот азы нужно сейчас понять, осознать это и как бы уделить этому внимание, кто может. Угу. Именно такие. Хорошо, хорошо. Ну вот тебе пришло такое откровение, что ты был атеистом, пришло откровение по твоей же просьбе, по просьбе разобраться, да? Ну покажи, как чего, да? И как это стало проявляться? Тогда было тяжело на душе. Тьма окутала. Внутренне в одно время нашло какое-то такое ни с того, ни с сего чувство. Мир, тишина, покой, спокойствие. И где-то внутренне такой как бы нежный, тихий голос, любовь наполнен. Ни с того, ни с сего. Что это за проявление? Я не знаю. Но оно наполнило меня. Полились слезы с глаз. И я почувствовал, что это, кто это? Дух. Бог есть Дух. Духом Он коснулся моей души, и это я почувствовал, соприкоснулся с этим. И в ночи также, когда об этом думал, как вспышка перед глазами внутренне, Христос грядет. И это во мне все как бы как током, перевернулось все и изменилось. И я начал думать, размышлять уже как-то по-другому. Что-то во мне изменилось, ёкнуло, и начало как-то все иначе происходить. Это вот личное чувство и как действует Бог на человека. А вот подобным образом, когда кругом война, а он внутренне дает мир и покой, и внутренне как бы говорит, не бойся, я с тобою, я поддержу, верьте мне, доверься мне, иди за мной. Вот я есть, вот я прошел путь, смотри, читай Евангелие, и я принимал это. Все, что он говорил, слово, я принимал это, не просто принимал, а как бы пропускал через себя. Это пища для меня была, для младенца. Это словесное молоко, которое служило для моего внутреннего человека возрастать. И потихоньку, день ото дня, я этим обогащался. Именно словом, наставлением, именно общением этим с Богом, который есть Дух. И Дух с моим Духом возродил мой Дух. Вот отсюда идет выражение «возрожденный свыше». Рожденный свыше, как это в христианстве, в других традициях, это немножко суть по-другому излагается. Просветление, прозрение, там, возрождение, по-разному это может быть. Но суть-то едина, что я стал другим. Во мне все изменилось, другой стал. Это изменение жизни, как можно сказать, что может произойти такое с человеком, с атеистом? Это не что иное, как Бог. А как еще можно это объяснить? По-человечески это никак. Угу. Ну, получается, ты проникся этим откровением, стал изучать Евангелие, и потом в дальнейшем в религию все больше и больше стал погружаться. Но в какой-то момент у тебя, видимо, произошел какой-то надрыв, ты стал видеть то, что, как ты и сказал, вот мы живем вроде бы в этом, говорим об этом, вот здесь написано это, а вот тут происходит совершенно другое. Внутри религиозных течений происходит что-то другое. И вот тут у тебя стали, скорее всего, возникать вопросы, а почему так, да? К этому вот все стало приходить. Ну, путь какой-то. Да, да, да. Вот Петр мне просто очень интересно рассказывал последовательно. Я думаю, что это тоже нашим слушателям может быть интересно. Вот как вот после этого озарения ты стал взаимодействовать с церковью? Как вот церковь тебе открывалась как институт? Как ты себя в этом чувствовал? Как ты познавал это? Как ты через это проходил? Ну, здесь это глубинный вопрос. Почему? Потому что все истинное, а это то, что ты переживаешь, оно рождается в человеке. То, что внешне дают церковь, люди, окружающий мир, это лишь может способствовать тому, чтобы ты, осознав это внутренне, в себе это открыл. Все истинное, оно рождается не где-то там, не то, а то, что говорят, это слово. Но сама суть слова, мысль – это внутренние процессы, которые изнутри рождаются. И внутренне человек чувствует, у него есть потребность. Не моя физическая потребность, а потребность этого внутреннего человека, рожденного от Бога. Он кричит, а Отец, он ищет его. Это внутреннее, как бы сказать, чувство. И внутреннее оно также открывало не просто как вера, а веда еще и несло с собой некое озарение о том, как устроен мир. И вот истина, она древняя, отвергает люди, а ведь там что-то сокрыто, древнее, наше. И это нельзя пренебрегать. И мне подтянуло именно к родной культуре, как бы говорится, та окружающая среда, земля, на которой я живу, все живое. И так Бог открывал, что все это его творение, и во всем он проявляется. каждом листочке, в насекомом, во всем его проявление. И я видел это, как бы открывалось для меня, что это все Божье. И я входил в это, входил как принцип «живи по совести и в ладу с природой». Чти богов, вот такого принципа. И я как бы стал развиваться в русле этого. Но где бы я ни был и когда бы я ни был, я никогда не отступал от Христа. Даже придя в родноверие и принял иное именно речение, как медали, но я все равно остался верен тому образу, который я получил, что какого должен быть человек в своем устроении, в своей жизни, в своих делах, поступках. Это был пример Христос. Это осталось у меня на всю жизнь. И это, если так разобраться, есть сама жизнь. Это жизнь. Это тот путь, на который ты стал. Ты переходишь из смерти в жизнь. Смерть не властна над тобою уже. То, что ветхое, оно отойдет. Но вот это мое устремление на этот путь предстоящей вечности, это путь к Богу, в Боге, в нем и с ним. Почему? Потому что этот курс я сейчас определил. Для меня это все, это основа. Так и сложилось мой путь. Естественно, кто любит Бога, а прежде всего основой всему является любовь. Кто любит Бога, тот тому, естественно, даются от Него соответствующие, что нужно тебе, что нужно человеку в этой жизни, соответствующие знания. Если ты просишь мудрости, а я это просил, Бог открыл мне то древнее сокровище, что мы называем веда, славяно-арийские веды, веда, то есть ведать, знать. Когда ты прошел, принял, пошел, испытал на себе, ты уже знаешь, ты познал, познал через природу, через окружающий мир, ты познал суть вещей, как это все происходит. Ты познаешь Бога. Ну, вот такого принципе. Вот. Вот смотри, вот после того, как ты, ну, к тебе пришло это озарение, как вот ты нашел вот, ну, какие-то, может быть, церкви, какие-то храмы, где ты, может быть, служил, как вот так вот, как вот твой конкретный путь складывался? А все складывалось, можно сказать, стихийно, не планировалось ничего. Были определенные люди в моей жизни, с которыми как бы давали некоторые мне корректировки, меня благословляли в свое время на монашество, чтобы я принял монашество, многие и Схи игумен Илья, он давал мне указания, даже в то время уделил деньги большие по тем временам, 17 тысяч, чтобы я вот в районе Рославля, когда был в монастыре, там воздвигал обитель. Но как-то получилось так, что я не там начал воздвигать, а в другом месте. Уже ушел в лес, уединился, мне не нужно этот мир, ничего. В основном вся моя жизнь, она заключалась в том, что я путь один. Одинокий. Я мало находился, те, которые могли понять меня, но были такие люди. Но у меня было независимо ни от кого, ни от чего, ни от каких обстоятельств внутренние тяга к Богу, желание вот ему. И уйти, думаю, так, уйду в лес, уже сделал себе и землянку выкопал, и шалаш летний, все, а останусь тут. Но жизнь так получилась, что, как бы сказать, начал восходить на небо, но кто-то схватил меня за ногу и опустил на землю. И как бы такое, у тебя еще будут дети. Непонятно, вот эти вещи, которые был переход, я не все могу сейчас осознать, почему так произошло, но так произошло. И в конечном потом в действительности родноверие, я женился, семья, вот такого сложился путь. Просто это очень интересно. Вот расскажи про этого самого не Илью, а вот Сакура. Вот как да. он тебе про семью рассказал, просто тоже интересно вот общение внутри церкви. В свое время в поисках Бога я хватался за все, где можно соприкоснуться с этим явлением, как бы с Богом. И как-то мне многие говорили, один, второй, когда мне третий раз сказали, а вот там живет батюшка, съезди-ка к нему. Я был еще в протестантизме, но уже стоял на пороге перехода. Батюшки там есть. Ну, я поехал к нему, многие его знали и помнят, его как бы пытались или пытаются, или хотят даже возвести в лик святых. Засима Сакур, донецкий батюшка. Ну, получилось так, что я только подошел туда. Ну, говорят, он прозорливый был. Он говорит, борода, зовите мне бороду сюда, мы будем с ним разбираться. Ну, борода. Пришел, мы с ним поговорили, как-то встретились, пообщались мы с ним, он меня так тепло принял. Ну, я, конечно, говорил, что батюшка, я буду здесь жить в Мариуполе, там, или нет, извини, твое место не здесь, ты будешь, поедешь в Смоленск, там твое место, вот туда, нет, я туда не поеду, это вот, нет, ну, ты поедешь. Вот так и случилось, как он сказал, мой совет, говорит, прими монашество, и так, давал мне благословение на монашество. Но, как говорится, монашество, суть этого явления, я сохранил себе, потому что как бы слово «суть» монашества, «моно» – один уединенный человек, посвященный себя Богу. Суть этого я сохранил, безбрачие, и это все было, посты, все это мне сохранил, но только в миру. Мне предлагали принять постриг, прими и вот будь здесь, но принял постриг. Крылья мои обрезаны, я не имею права выходить, и я этого не хотел, боялся, как бы сказать, свободу свою потерять. Было мне такое желание, как бы именно свобода. И по принципу, где Дух Господень, где Дух Божий, там и свобода. Потому что Бог, Он это не то, что в монастыре везде, а в монастыре или вот опыт жизни, он очень полезен. Иногда многим это желательно бы в свое время уделиться, быть может, на день, на два, отойти от мира, от всех сует и побыть в уединенстве, в уединении. Это очень важное. Почему? Потому что происходит некая переоценка ценностей, перезагрузка в уединении, когда человек, отключаясь от всего внешнего, от этого внешнего, он уходит, уединяясь и свое сердце открывая пред Богом. И Бог в этой тишине говорит. И Бог говорит не тогда, когда человек активен, буйен, а именно тогда, когда человек смирен, уже все. Он пал, он свои планы уже все. И тут, когда заканчивается человеческое, начинается Божье. И тихо, спокойно, очень тихо внутри, в глубине ты слышишь его шепот. Шепот. И он сопровождается с той целебной тишиной, покоем, миром, или, как говорится, Дух Божий находит. И это врачует человека, это меняет человека. И вот это нужно. Почему? В нашей жизни часто бывают многие проблемы, они настолько нас забивают. И сейчас это как бы основа как бы, нашего времени. Мы бежим, бежим, бежим, и не остановимся, и не можем подумать о своем состоянии. Потому что только в тишине, вот в единении происходит это отрыв от мира и внутреннее соединение с Богом. И Бог этого желает. Желает именно этого проявления, чтобы человек остановился и обратился к нему, ждет этого. Хорошо, скажи, пожалуйста, а кто или что было первым в старой вере, в родноверии, что встречался на твоем пути и на что ты обратил внимание? Здесь, я как сказал, есть вещи, старая вера или новая, это вера и веда. Если наша древняя была основана на веде, на знании, которые живо передавались от наших предков, которые суть боги наши, возьмите из времен Гипербореи, это все передавалось. Образ жизни, как бы вот как нужно вести обряды, это все сохранялось в нашей памяти. Это веда, это то, как надо жить, как поступать. Но это как бы важный элемент, но наличие как бы любви, то, что принесла вера, это соединение с этим. Именно вот это как бы дало мне соединение с прошлым или вернуться к прошлому, знание прошлого, опыт прошлого. Соприкоснуться с этим, уйти в эти древние пласты и подчеркнуть там многие знания, которые вот исходят в действительности от Бога. Вот в том, что рассказывает Петр, вот мне вот лично для меня ценно то, что его познание, оно прямое. То есть он будет внутреннее знание, которое он называет ведой в своей терминологии, то есть то, что можно назвать еще родовой памятью. То есть и он через какие-то источники, там будь то Новый Завет или Евангелие, это просто резонатор на Бога. То есть те писания, где есть отсылка к нему. То есть человек настраивается, но знание о Боге, оно в глубине. И когда человек самоуглубляется, он достает свое понимание Творца, свое проявление, понимание своего... Вот внутреннего образа, что такое странники Божии, к которому тоже Христос относится. И поэтому эта версия, она не совсем каноническая. То есть и получается, что она древняя, и она ближе к исконному. Ну, в действительности, вся суть, все заключено в человеке. Человек, как макрокосм, он в себе содержит всю информацию, в нем содержится о Вселенной, о мироздании, на уровне как микрокосм. Аналогично и макрокосм, Вселенной. И когда человек, он познает себя, познает свой внутренний мир. Это аналогия того, что там вверху. Все те же процессы. И тот, который управляет молекулами моей теме, в моем теле, будто атом, его рука действующая производит. Та же рука и управляет мирозданием. Та же сила управляет и движением галактики. Это все как бы едино, все. И Бог во всем этом, как в малом, так и великом. Вот этот принцип, он как бы познание этих вещей, они кардинально как бы меняют взгляды человека. Но это знание древнее. И оно говорит о том, что все заключено в человеке, и человек может это в себе открыть. А когда он может открыть? Тогда, когда у него сердце чистое, Бога узрит. Когда человек, очищая себя от всякой скверны мирской, от всего ветхого, к нему приходит это новое, древнее, которое находится в нем, в человеке, открывается это. Кому что дано, кому что определено, соответствующее человеку, соответствующее его положению, какое что ему дано по природе от Бога. И главное для человека, главное смысл, суть – это открыть в себе самом то, что заложено в тебе. Не то, что дает общее, там, церковное, то. Это все общее, но глубинное в себе лично – это личное твое отношение с Богом, личное отношение с тем, что в человеке. Все заключено и сосредоточено в человеке. Человек, почему сказал, образ и подобие Бога, это мы даже еще не понимаем, насколько велико это и насколько дивно это сотворено, что именно в человеке сосредоточено все. И когда человек наводит порядок в себе, в своих чувствах, в своих состояниях, в своих отношениях, в своих телах, он приводит гармонию. А порядок – это есть образ Христос, его образ. И когда это в человеке, в нем все внутреннее преображается, воскресает, все приходит в порядок, идет гармония, идет новая жизнь. И вот это и есть, как бы, человек становится Богом. Это заложено в человеке. Почему? Потому что, и многие говорят, есть выражение «живатма». Та частичка, которая искра Божья, она находится в человеке, находится в нас. И нам нужно открыть это внутри. Это зависит от нас. Как бы дверь закрыта, Бог стучит нам, но открыть нам – это наша уже воля. Когда мы откроем, Он войдет в нашу жизнь, наведет порядок, но Он не ломится. Он лишь побуждает к тому, чтобы мы сделали этот шаг к Нему. Он этого ждет, Он желает этого. Не мы это что-то хотим, но само сейчас желание, хотение, оно исходит от Бога. Он внушает нас. Сам ход мыслей, поток мыслей, кажется, вот откуда эти мысли? А ведь на уровне этих мыслей как раз и Бог говорит подчас. Но эти мысли тихие, спокойные. Когда мысли тихие, спокойные, и как действует Бог, Дух Святой, действия Его, они призывают человека к чистоте, к святости. Но мы живем в той среде, где подчас на нас давят другие мысли, побуждающие нас к греху, к похоти. Кто это? Это не Святой Дух. Это духи блуда, духи этого мира, которые воздействуют на человека. Но в нашей власти праве принять это или не принять. Согласиться с этим или не согласиться – это уже работа нашего сознания. Это зависит от нас. И если мы, вожелав Бога и Божье, мы принимаем, обращаем свое внимание к Богу, соответственно, по закону притяжения, это идет у нас. Куда идет наше внимание, туда идет наша энергия, жизнь. И это открывается для нас. Мы притягиваем к себе этим. От этого зависит многое. Куда направлено наше внимание? Что мы хотим? Чего хотим? И как это хотим? Это вопрос глубинный, который человек, прежде всего, должен разобраться в этом. Именно в том, что ты хочешь. Именно это главное. И если ты хочешь Бога Божье, направляя к Нему внимание, ты как бы открываешь Ему дверь. Он входит. Но если человек держится тьмы, темных дел, то в этом хижине этого темного человека, тьмы, Бог не может селиться. Он ждет, говорит, оставь это все, оставь, ибо несовместимы эти вещи, свет и тьма. И когда мы оставляем тьму, свет входит, освещает нас изнутри, и у нас начинается новая жизнь. Вопрос здесь стоит, опять же, кардинальный. Как к этому относятся представители старой веры или вот родноверия, как бы свои традиции, свои обычаи? Но ведь в действительности этот вопрос преображения, изменения, он должен касаться всех, всех людей. Человек живет с Богом или без Бога, исполняя какие-то ритуалы, обряды, и вроде бы этим заканчивая все. Но это не дает человеку внутренне, глубинно, его мир, покой. Он это, быть может, не осознает. Но нет той полноты, а нужна вера. Знание – это хорошо, а вера, доверие Богу – это важно тоже. Угу. Вот, угу. Петр, скажи, а через каких вот людей, через какие источники ты познакомился вот с родноверием или со старой верой? Какие люди тебе встречались и что ты начал изучать? Скорее всего, это происходило из внутренних побуждений. душа требовала, душа просила, она искала чего-то того, что, допустим, не дает ни христианство, ни какие-то другие конфессии, а именно что? Окружающая природа, солнце встает, и в этом Бог, божественность. Почему об этом молчит религия? Это живое явление, живое проявление живого Бога, прошлое, исторические данные. В этом ты ищешь как бы ключ, даже если брать славяно-арийские веды, с чем я познакомился, там такая информация, если ее разобраться, она переворачивает жизнь человека. Но как-то не понимают, например, вот такие вещи, что был Асгард Ирийский, который был основан сколько? Тысячи лет, 100 000 лет назад. Это данные, это факт. Это так, с этим нужно согласиться. Но люди этого не понимают. Как бы получается разрыв в мозгу, недопонимание, неведение. И многие, беда в том, что не хотят этого знать. Неведение – это самое, я считаю, наверное, самое страшное сейчас и опасное явление – это неведение, нежелание людей познать именно вот эти вещи, соприкоснуться с Богом, с этими фактами, нежелание. То есть охлаждение и веры, и любви, и во всем. Угу. Ну, надо уточнить, что славяно-арийские веды признаны экстремистской литературой и к распространению в Российской Федерации запрещены. Я хочу вот что уточнить. Ты сказал очень интересную такую мысль, с которой я не встречался нигде, и хочу уточнить, откуда она у тебя взялась, что порядок – это и есть Христос. Порядок – Христос. Ну вот мы как-то так слышали, что Бог есть любовь, как-то там, да, вот что порядок – Христос. Это вот я тебя первый раз услышал. А откуда такая вот у тебя информация, что это вот так звучит порядок – это есть Христос? Где-то написано там, это или там, пришло тебе? Там не Бог. Там, где Бог, там Христос. Там присутствует и порядок. Где нет Бога, нет порядка. Нет Христа. Замени другим. Кого бы ни заменил, там будет беспорядок. Потому что Бог являет свою полноту, свое присутствие. И там, где Божье установление, там гармония. Там во всем порядок. Все расстановлено, все стоит на местах. Потому что в этом явление самого Бога. И явление его, проявление через человека. Человек, как нам познать Бога? Вот вопрос, как мы можем познать Бога? И решение этого вопроса было явлено. Бог явился во плоти. Ну, кто может осмыслить или сказать, вот он был в том-то неправ, или в этом он, или еще что-то? Вот такой вопрос. И кто может сказать, в чем он неправ? Для нас, для людей, это... Но насколько я понимаю, насколько я это уверил, что в нем не было ничего достойного смерти, но его распяли. В нем не было ничего такого, чтобы за что враг мог бы уцепиться и сказать, ты сделал этот грех, потому ты будешь с нами. Но не было этого. Потому он прошел через смерть, через ад и воскрес. Вот это явление. Вот такой простой пример для нас, для людей, для желающих, тех, которые как бы направлены путь к Богу, вечности. Это путь. Так, ну вот давай дальше разбираться. Есть множество, скажем так, пересекающихся с другими преданиями уточнений о том, кого называют Христом. Христос – это все-таки греческое, насколько я помню. Название, которое обозначает помазанник Божий, или там еще, который как спаситель выступал, да, поэтому помазанник, спаситель, там, ну, помазанник в первую очередь, который сюда был послан для спасения конкретного народа из 12 колен дома Израиля. Ну, о чем было сказано, да, я пришел только погибшим дома, овцам дома Израиля. То есть никаким другим народом он не приходил. Ну, ладно, вот ты говоришь Христос. А Христос, если так перевести, помазанник Божий, то есть тот, кто направлен, и спаситель. И в разных преданиях разных народов присутствует тот, кого тоже называют спаситель, кого называют посланник Божий. Ну, например, если мы берем славяно-арийские, опять же, те же веды, предания славяно-русов, то там встречается такой персонаж, как Дождь Бог, который также проповедовал, также нес людям светло, свет, выводил их из трудной ситуации, у которого также были ученики, и которого по предательству распяли на горах Кавказа. Ну, потом было там его воскрешение, спасение. То есть мы видим полную аналогию. Но если мы говорим греческое слово «Христос», ну, это греческое слово, которое, понятно, было взято, ну, может быть, не взято, а было у них, но основа была взята из иудаизма. А когда мы говорим «дашбог», то в этом случае вот он аналог того же самого посланника вышних богов, хотя он сам бог, да, посланника для каких-то определенных целей, который здесь жил на земле и который здесь же взаимодействовал со своими учениками и много что давал славяно-русам, и который также вот был воскрешен после предательства, распятия, умерщвления через 3 дня, кстати, о птичках. Вот, и у меня возникает вопрос. Вот когда ты говоришь «Христос», то есть посланник Божий, спаситель, ты имеешь в виду того Иешуа иудейского, либо это посланники, которые среди славяно-русов тоже присутствовали, которые приходили к славяно-русам? Вот кого конкретно ты имеешь, когда говоришь «Христос»? Я понял вопрос. Бог многократно, многообразно являл в мир людей и говорил подчас через пророков, через определенных людей. И исторически мы помним многих личностей, которые являлись с миссией, определенной миссией. В свое время для каждого времени соответствующие были проявления. Вы с этим согласны? То есть мы даже можем и имена их напомнить. Но что касается нашего последнего времени, Бог также, вот явление Христа, допустим, стоит вопрос, и это как соблазн, посланный только овцам дома Израилева, так сказано. А когда по некоторым преданиям подходили ученики и говорили, куда нам идти, туда-туда, он говорил, а на север не идите, потому что там живут люди, не познавшие грехов дома Израилева. Этим он имел наш север, север. Но вопрос в том, что сейчас, когда все извращено и испорчено, и нет разницы, что в народах для всех это... Как бы сказать, это явление Христос, я как бы не беру здесь национальность, а само действие Бога, который вне национальности, независимо от этого. Может, кто-то и говорил там, кто-то, для меня это не важно. Но тот пример, который он явлен, я свет миру. Есть такие вещи, которые действие, оно говорит само за себя, оно не только конкретного народа, но так как вы не приняли, пошел к другим. Как бы один еврей его не приняли, отвергли. Он пошел к другим народам, так сказать. Пошли апостолы, пошли проповеди, пошли. Потому что тем, кому он пришел, они распяли его. Ну, а мы со стороны смотрим и видели, вот это действительность, тот человек, который при рождении приходили волхвы с востока. И как-то получилось так, что наш русский народ принял его. Может быть, не приняли церковь или вот церковная, но сама суть в народе, они приняли его. И здесь не национальность, а именно то, что нес он, что было вложено в нем. И это то, что вложено было, оно как бы не имеет под собой, я не рассматриваю это как национальность. Если так брать, вот говорите, экстремистское, а вот то, чему учит Бог, ветхозаветний Бог, когда я изучал Священное Писание, а потом дошло до меня, когда он говорит о определенных народах, вот вы пойдите, убейте их, уничтожьте, все предайте крови, от мал, от детей, да, много мест таких Священных Писаний. Это не экстремизм ли называется? Подобным образом, когда он говорит, вы молот в моих руках, я вами сокрушу народы. Кто это говорил? Каков Бог? Это не тот Бог, которые Христос говорит, ваш отец Бог, ваш отец дьявол, ибо вы исполняете похоти отца вашего. Он говорил да, к этому. Да, это понятно. Я хочу вернуться, смотри. Когда мы говорим, казалось бы, привычные слова, иногда мы не задумываемся о том, что очень часто есть подмены. Ну, да. Вот часто говорят люди там Ветхий Завет, но поэтому не понимают, что это та же самая Тора. Это всего лишь Тора, переведенная на русский язык. И когда я делал анализ специальный, и другие тоже смотрел, там конкретно вот сравнивается первый стих здесь, вот одинаково, только здесь Яхве, да, а здесь там Господь, или там Яхве, здесь Бог, там, ну и так далее, да, а все остальное совпадает, слова какие-то меняются, суть остается та же самая, это следующий стих, следующий и так далее. Вот, ну, мало того, что некорректными местами перевод, потому что в Бытие первой самой части говорится, что боги, Иолахим, боги, сотворяли все это, да, и сотворили мужчин и женщин по образу и подобию своему, плодиться, ну и так далее, да. А там просто какой-то бог один, то есть уже искажение было в Ветхом Завете. Mm-hmm. Вот, ну ладно, дело не в этом. А почему почему экстремистской не признается? Да потому что решением суда несколько лет назад, уже второй десяток, насколько я помню, пошел, было очень много судебных заседаний по заявлениям граждан Российской Федерации, чтобы признали Тору и Ветхий Завет это экстремистской литературы, потому что там вот как раз то, о чем ты говоришь, вот, убейте вплоть до скота, вообще все убейте, никого не приводите, не нужны мне там, и Моисей об этом говорил, и другие, и Иисус Навин, ну, все там об этом говорили, там прям читать можно и плакать. Ну, вот, и вот прям вот эти цитаты приводили, и порабощение, там, и судный процент, и все остальное. И суд принял решение, что в связи с тем, что это является основой трех основных религий, считать все эти подачи в суд, ну, как сказать, нерассматриваемыми. Все, точка, на этом дело было закрыто. Все, вот как бы откладываем в сторону, да, вот почему здесь экстремистским не принимается. А славяно-арийские веды и другие писания выдуманы, не выдуманы, сейчас об этом не говорим. Мы говорим о том, что вот другие писания, пожалуйста, это можно... Почему? Да потому что там нет того самого Иешуа, нет того самого Иисуса, нет того самого вот этого. Вот, и нету того самого Бога, чьи, кстати, заветы Иисус-то исполнял. Если это внимательно почитать, что он не пришел нарушить завет, он пришел их исполнить. А заветы из Ветхого Завета, да, все вот эти вот, вот пророчества и так далее. Вот, поэтому, да, кого-то там он не любил, кого-то он, может быть, любил, ну и так далее. Я сейчас про другое говорю. Я говорю про то, что когда мы говорим «Христос», переводим на русский язык, то есть представитель Бога, посланник Бога, спаситель, вот когда я по-русски это произношу, посланник и спаситель, это мне образ понятен. Я произношу спаситель, посланник. Когда я говорю «Христос», греческое слово, ну или «мессия», когда я прошу иудейское, да, мессия. Мне это непонятно. Мессия, Христос, это непонятно. Но когда даже вот кто-то произносит в церкви Христос, я спрашиваю, а какого спасителя вы имеете в виду? Ну как, говорит, а как, это что, это не Иисус разве? Я говорю, а какой Иисус? Иешуа, Иисус с одной буквой «С», Иисус с двумя буквой «С». Ну как, там же много было у нас, да, изменений. Какого вы имеете в виду? Или образный. Все, там просто мозг скипает. То есть люди привыкли складывать вместе имя Иешуа, Иисус или Иисус, и греческое слово, либо иудейское слово Мессия, либо вот Христос. Но я говорю, давайте переведем все-таки на русский. Посланник и спаситель. Тогда становится понятно. Это когда мы переводим посланник-спаситель, тогда становится понятно, что вот с теми же самыми посылами, с теми же самыми, только мало нам известными, с теми же самыми деяниями, только для коренных народов всей Руси приходили другие посланники, в том числе и тот самый Дождь Бог. И вот когда вот это я говорю, тогда все становится понятно. Вот он, Спаситель, вот он, посланник вышних богов, вот он, Дождь Бог, дающий Бог разумение, знание, любовь, радость, счастье, спасение и так далее и тому подобное. Вот здесь вот все это ясно для меня становится. А когда мы просто произносим какие-то иностранные слова, то почему-то нам в голову били, что это именно Иешуа, тот самый, который пришел только к погибшим отцам дома Израиля, и сейчас уточню еще, это очень важно понять, их 12 основных колен. Кто говорит, там 13-е колено из потери, но мы сейчас не трогаем. 12 колен. Это 12 отдельных народов, которые идут после Ноя. Там сказано, эти народы от того-то, эти народы от того-то. То есть колено и народы – это у них одно и то же. И поэтому, когда он посылал, идите к народам разным, не нарушая первую самую заповедь, что он пришел только к погибшим овцам дома Израиля, это идите к иудейским народам, другие народы. И вот тут ты уже сказал точно, только на север, на путь к язычникам не ходите, в города самарейские не заходите, потому что безгрешны они. Вот, это указатель того, что не нарушал он никаких посланий, что он пришел только к 12 народам дома Израиля, которые требовали вот этого Святого Духа, просвещения, любви, понимания и так далее. И если мы, опять же, произносим иностранные слова, которые вот так вот спрессовали, что Иисус – это и есть посланник и спаситель, то у нас в голове кипиш получается, мы что-то начинаем путаться. Он только с 12 народами работал, к этим к разным народам посылал. Не берите с пояса ни серебра, ни хлеба, там, ну и так далее, и тому подобное. Это все знаменитое. И я говорю, давайте на русский переведем. И тогда становится понятно. Мы знаем, что было много посланников, для разных народов, и это однозначно, и каждый посланник что-то нес свое. И когда мы изучаем традиции славяно-русов, мы видим, что тут была и любовь, что тут был и порядок, что тут было и самоуправление, и общинность, и много-много чего другое, что, в принципе, от дождь Бога и пришло, от того самого Спасителя, если перевести на греческий язык, то звучит по-гречески «Христос». Вот, поэтому, когда мы в голове держим какую-то мысль, ну, а мысль первая, самая, самая ценная, вот мы рождаемся, у нас белый лист бумаги, да, мы ничего об этом не мере знаем. И вот дотронулись мы до своих родителей, до мамы, до папы, молоко матери вкусили, и это для нас истина в последней инстанции. Вдохнули мы родного воздуха, с дымом пускай, там, с чем-то еще, дым Отечества, да, это тоже будет истина в последней инстанции. Вот что за первое входит в нас, вот полнота стакана, чем залито, то для нас будет истина. И поэтому, если кто-то изначально брал за основу, например, религиозные какие-то, ну, либо там верования какие-то, то тогда он так и будет двигаться от этого и пытается весь мир через призму вот этого учения изучать, смотреть. Но это же призма маленькая, это же какая-то вот маленькая там глазок в двери, а все остальное намного шире. И поэтому всегда предлагаю, если уж мы говорим о славяно-русскости, если мы говорим о всея Руси, если мы говорим о божественным проявлением, то давайте разберемся. Уберем, во-первых, иностранные слова и придем к пониманию своего родового. И тогда все становится на совершенно на место. Тогда понятно, что мы, когда говорим о... Даже вот на иконы смотрим, на иконы, когда смотрим, разных народов. Христианство же в разных народах присутствует, да, сейчас. И у китайцев тоже христианство есть. И когда мы смотрим иконы, написанные разными иконописцами, либо как называется еще, богомазы, мы видим, что они, эти иконы, имеют лица тех народов, которые их рисуют. Например, там индус – это индуистские какие-то лица. Какой-нибудь там идеец майя в христианстве, он будет рисовать. Понятно, да? Вот, поэтому я предлагаю, давайте переведем на русский язык. Вместо Христа мы будем произносить «спаситель», «представитель», ну и так далее, да? «Представитель», «посланник». И тогда будет понятно, что даже Бог, по сути дела, это и есть одна из ипостасий вышнего рода, проявления родового, и тогда все у нас сложится, и тогда мы не будем брать того самого Иешуа, которого послали только к погибшим овцам Израиля, и только к 12 народам посылал своих этих, он не предавал, не уходил, и исполнял. И мало того, он говорил, не передавайте мудрость этим вот. Это все равно, что брать хлеб со стола и бросать его псам. Не мечите бисер перед свиньями. Это он говорил про тех, кто не является иудеями. Вот. И посылал, опять же, к народам. Поэтому вот надо понять, в каждом народе был свой посланник, ну, не может, не в каждом, а во многих, который также и любовь нес, и правду, и так далее. И поэтому, когда мы хватаемся за одного, как это сейчас мне один там человек сказал, там в бизнесе, ну, там через бизнес все мысли, говорит, ну, хорошо разрекламированный проект, он мне так сказал, и все за него зацепились. Что, говорит, у нас своего, что ли, нет? Поэтому бизнесмен так сказал, так глаза открыл, говорю, фига себе, бизнесмены стали говорить, уж извините, мой французский, бизнесмены стали говорить про родную культуру, меня так это удивило, что, говорит, чего вы там за это хватаетесь, вот у нас свое есть, просто разрекламированный проект. И вот этот рекламированный проект, он хорошо просто наши головы бил, поэтому мы всегда сыпем иностранными словами. Обратите внимание, сколько в русском языке появилось иностранных слов. Ну вот, кстати, это вот... Когда мы складываем, все подтверждается. Поэтому я предлагаю не говорить иностранными словами, а родовыми своими словами. Спаситель, посланник, наш Бог там, ну и так далее. Даже Бог, в конце концов. Который, кстати, изображают, если мы посмотрим на лики даже Бога, нимб, да, вот, светящийся. Ну, примерно то же самое, потому что все посланники одного единого, только к разным народам, имели примерно одинаковое свечение. Любви, мудрости, порядочнее и так далее и тому подобное. Вот, извиняюсь за долгое высказывание свое. Можно я так дополню? Как-то я допустил себе такую мысль, что а если бы не было вот Бога, не было Христа, так вот это понятие, как быть? И дал себе ответ, даже если бы его не было, то я собрал бы все, что не есть, самое лучшее в моем понимании, все самое светлое, все самое чистое, и создал бы этот образ Бога, божественно, то ориентир для меня, как жить, для меня вот именно. А это берется уже из внутреннего, из глубинного того нашего состояния, совесть наша, она подсказывает, что есть истина глубинная, родовая память или как-то можно. Оно говорит вот это, вот это, вот это. Это заложено в человеке, как бы повторяю мысль. Если даже его и не было, я бы создал. Вот лично для меня такое. То есть, а повторяю, вложил бы в это все то самое, что ни на есть лучше. И это для меня стало бы то ориентиром. А это есть как раз мой внутренний Бог. Это мое внутреннее, то, что я создал. Да, я с тобой согласен. Да-да-да, я с тобой здесь согласен, что если нету светлого Бога, то его необходимо создать, взяв самое лучшее внутри из себя, из внутреннего своего. А самое худшее убрать там куда-то подальше или переделать так, чтобы худшее это служило лучшему. Да. Хорошо, здесь у нас появился вопрос, Дмитрий Иванов написал. А вот как говорить с православными священниками о старой вере? Вот у тебя, когда какие-то изменения, метаморфозы, осознания стали происходить, новые образы, новые какие-то мысли приходить, ведь тебе же все равно приходилось и приходится, наверное, разговаривать со священниками, неважно, католическое направление, религиозное какое-то, протестантское, какое-то течение русской православной церкви, либо русской правоверной церкви, ну и так далее. Как ты общаешься с теми, кто ну, когда-то, может быть, и сейчас тебе близок, которые, может быть, что-то тебе дарили, но которые остаются вот в своем убеждении? Вот как ты общаешься с ними? По себе я, допустим, с людьми обращаюсь соответственно, чтобы главное не вызывать смуту, не вызывать какое-то раздражение, потому что каждый человек имеет на то право, на ту веру, которую он имеет. И я в этом случае не преподношу свои там вот ток, так или иначе. Каждый воспринимает это по-своему. Я могу предложить, но согласен, не согласен, потому что здесь получается вопрос каноничности. На некоторые темы им просто запрещено об этом размышлять. А у них стоит заграждение. Ни направо, ни налево. Строго держаться определенных взглядов. А все, что вне, то еретическое. И они сразу ставят точки. И, может быть, он внутренне согласится с тобой, ты прав, но он не может так говорить, потому что не положено. Петр, еще интересную вещь. Сейчас, подожди секундочку, мы закончим эту тему. Очень важная тема, на самом деле. Я вот как-то разговаривал с одним священником. Я часто с священниками, на самом деле, говорю, разговариваю не только из христианства, но в том числе и, например, мусульманские, ну там, не священники, по-другому немножко называют, да, мусульманские товарищи, и они иногда удивляются тому, что я им говорю. Я говорю, хорошо, скажите, пожалуйста, вот в религии существует что-то запретное. Не с точки зрения, что это, например, от шайтана либо сатаны. Кстати, сатана – это Сатанаил, да? Сатана – это его имя, а Ил – это, значит, Божий сын, Сатанаил. Вот. Не то, что там от сатаны или от шайтана, а просто это считается почему-то грязным. А вот теперь скажите мне, пожалуйста, а разве Бог мог бы допустить что-то ненужное на этой земле, противоречащее его укладам жизни, даже пускай это, на ваш взгляд, грязное, если бы это было не нужно? Ну вот, не нужно, если бы это было. Ну, разве бы Бог бы допустил? Он говорит, это сатана, это шайтан создал. Говорю, хорошо, вы тогда ставите сатану и шайтана на уровень Бога? То есть получается, что теперь Бог ничего не может сделать с сатанаилом и с шайтаном? Кстати, шайтан и сатанал, слышите, да, одинаковые там пересекаются. Они как-то сразу раз так говорят, как? Я говорю, ну как? Если они постоянно борются, и сатана тут делает что угодно, то, что Бог не знает, тогда Бог, получается, не всевидящий, не всемогущий, не всезнающий. Вы тогда Бога опустили куда? До уровня плинтуса, что ли? Нет. Получается, что Бог выше, сатана пытается с ним бороться, но ничего не может сделать. Но тогда Бог разрешает сатане создать то темное и грязное, что в этом мире существует. Все, мозги начинают кипеть, потому что ни в медресе, ни в академиях, ни в каких-то там... Они это не изучали. У них просто мозги кипят, они вот по догматам двигаются, и все. И вот эта вот ломка мозга происходит. Я говорю, тогда вы должны либо от Бога отказаться, потому что его опустили ниже плинтуса и с каким-то там сатаной сравняли, с каким-то там дьяволом и так далее, который ниже. И тогда вы кто? Вы тогда богоборец, опустивший Бога вниз. И все. И у них это, ну, там кипит мозги. А что делать? А что делать? Я говорю, ну, надо было внимательно изучать Святые Писания, когда вы учились, а не просто так зубрить и потом там доносить, как вас научили. Вот когда вот такие вот встречи, никогда у тебя не происходили, когда вот ну, такие вот откровения для кого-то ты вот начинал говорить? Это относительно чего я пропустил вопрос? Ну вот, например, да. Насчет служителей, да, вот ты же встречаешься, они вот шпарят по накатанному, а ты раз и немножечко внес ну, чуть-чуть границы расширила. У них как, мозги кипят. Случалось такое или не случалось в твоей жизни? Бывало, конечно. Это, прежде всего, явление состояния, твое явление твоего состояния. Это беззлобие. Вот он выходит из себя, доказывает, как бы клеймит всякое, проявляет уже нехорошее действие. А ты в ответ проявляешь то состояние смирения, любви, и оно подчас поражает. И их как бы вот вводит тоже в ступор, недопонимание. Потому что здесь и тот Бог, о котором он говорит, но действиями он показывает, он противоположный. И встречает реакцию с другой стороны, что вот оно жизненно показывает, вот она пример, как нужно себя вести, как ты ведешь. А у него, он понимает это. Были такие моменты. Были моменты, когда, допустим, я в монастыре, будучи на последнем, как говорится, послушник своего рода, я учил, говорил в те времена, даже тем священникам, как себя нужно вести, как поступать. Между собой они так вели себя нехорошо. Ну, я даже в те времена, как говорится, с Богом, я так не мог себе позволить вести, как они везли. И это было само, вот это мое поведение для них было вызывающее недопонимание, как так, это послушник простой, но по образу жизни, как бы, то, что они должны так поступать, потому что ответственность, вот оно получается, то ритуальное, религиозное служение, образование, в котором они двигаются, и тот образ жизни, который человек ведет, независимо ни от каких конфессий, независимо ни от каких мировоззрений, ни от чего, это то, что в нем рождается, он человек. Он независимо ни от чего, но он подчинен той внутренней божественной силе, зная, что Богу присуще то, то, то, и это то, оно в тебе. Ты это стяжаешь, ты к этому стремишься. Это есть основа для разрешения всех вопросов, кто бы ни стал, как бы они ни предлагали, что бы они ни творили, как бы они ни доказывали свою правоту, но вот это то, что должно быть в нас, вот эта чистота, оно поражает все. Я понял тебя. То есть разговаривать с человеком, не выходя на какие-то там сам дурак, нельзя психовать нисколько, говорить совершенно спокойно, и отталкиваться только от того, что на самом деле написано, а ничего не придумывать. И вот тут я хочу тоже, прежде чем дать Игорю возможность сказать, я хочу тоже привести один пример, такой достаточно яркий, с человеком, который, ну, имеет приход, да, то есть, ну, понятно, что имеющий приход, человек это не просто так в религии, да. И вот мы с ним как-то заговорили, он так начинал уже так активно себя вести. Вот, Алексей, ты передо мной сидишь, такой вот улыбающийся, ну ты же на стороне сатаны. Я говорю, почему? Ну ты же не с христианством. А вот обрати внимание, Запад против христианства. И если ты не с нами, значит, получается, с Западом, значит, ты враг наш, ты враг всего русскости. Он с этого, с туда такого козырного зашел. Я говорю, прекрасно, замечательно. То есть ты определяешь, в религии человек находится либо вне религии. Не то, что он делает, не то, что он творит, не то, что как он говорит и ради чего он говорит, а только, ну, в религии или не в религии. А то, что в религии часто встречаются гомосексуалисты, встречаются те, кто, ну, нарушают все заповеди. Они же в религии. И получается, что гомосексуалисты – это на твоей стороне, да? И вот эти вот извращенцы – это на твоей стороне. И пьяницы, алкаши – это все на твоей стороне. Ты сразу раз – как? Я говорю, ну ты же определяешь в религии, не в религии. Ни по делам, ни по поступкам. И вот тут начало. А потом я спрашиваю, а скажи мне, пожалуйста, дорогой друг, а разве тот, кого вы называете, Господь Бог, не создал одновременно и мужчину, и женщину по образу и подобию, если он сказал, плодитесь, размножайтесь, и так далее, и тому подобное. Ну, потом-то было это, говорю, а там появилось слово Господь, ты не замечал, мы уважаем? Сначала был просто Бог, а потом Господь Бог, который появился и себе в Эдемском саду создал искусственное существо, а потом только сделал биологическую операцию и создал из ребра женщину, да? То есть ты не видишь, что это две разные вообще, там Бог, который все создавал, и прародине было земли созданы человеки, да, а потом по образу этих вот, да, и по образу, там даже не говорится по образу, из праха земного уже потом говорится, создавал себе рабов, которым было разрешено из древа познания, из других дерев, а вот с древа, вернее, с древа, прошу прощения, вечной жизни, а вот с древа познания было запрещено. Вот ты не замечаешь это? И он так раз так попадает в ступор. Я говорю, хорошо, тогда скажи мне, Бог мог что-то плохое создать? Нет. Ну, даже если он создал из ребра Адама и Еву, там же неплохое, там, говорит, нет. Ну, а почему тогда последовательниц по роду Евы, как вы их называете, дочерей Евы, наследниц Евы, вы не пускаете в алтарную зону. Ну, а она же грязная. Я говорю, как грязная? То есть Бог создал что-то грязное? То есть, и когда у нее идут месячные, это грех какой-то, что ли? Это что, вот Бог создал что-то грешное изначально? А вот теперь, я когда с ним разговаривал, такой, ну, там много было во всяких таких ответов, которые рассыпались просто пух и прах. Говорю, а какая последняя книга в христианстве, которая ставит точку на всем? Он говорит, ну, естественно, это апокалипсис, то есть это откровение. Я говорю, давай замечать, ну-ка откроем того откровения. Кто там явился-то перед Господом Богом? Кто к нему пришел? Да, много-много было всяких народов. А кто вот эти люди в белых одеждах? Был задан вопрос. А он отвечает, а это из 12 колен дома Израилева, 144 тысячи, только иудеев, только мужчин, только девственников и только праведников. Там ни одной женщины нету. Нету ни одной женщины. И все остальные народы там под, ну, мягко так говорить, или на убиение, либо на развод немножечко остаются. Как ты это рассматриваешь? И он так бамс, я говорю, и что ж получается, для женщин закрыт путь к Богу, к вашему, к Господу? Женщина получается изначально что-то странное и темное, и ни одна женщина не получит прихода в божественный рай, ну, в рай, и не приблизится к Богу? И все, вот он сидит и глазами хлопает, я говорю, вот понимаешь, твое вот это вот официальное образование до какого вот маразма доводит? И ты же родился из женщины, ты вышел с кровью женщины. И ты после этого женщину считаешь второсортным, и в твоем писании написано, что женщина – это такое существо, которое не может достичь до Бога, ну, кроме одной Богородицы. И все, вот мозги плавятся. И вот поэтому, когда вот такие разговоры заводишь, ну, не заводишь, а пытаешься вот так вот усмирить особо рьяных людей, которые на тебя нападают, только из-за того, что ты не в христианстве находишься. Хотя христианство глубоко изучил в свое время, как и ислам, кстати. Вот, но им это непонятно становится. Вот, наверное, вот про это задавал вопрос Дмитрий Иванов, как говорить с православным священником о старой вере, потому что как только идет разговор про старую веру, священник попытается все вывернуть, опять вернуться к иудейским корням. Хотя там сказано, только иудеи могут достичь Бога, только праведники, только мужчины и так далее. То есть русскому человеку, будь он хоть 20 раз христианин, хоть он там, как это, кстати, Алексей II же в свое время очень конкретно сказал, он повторил слова одного митрополита за 200 лет до рождения Алексия II. Вот Алексей II сказал, настоящим христианином может быть только тот, который живет в христианской общине, тот, который три раза за утреннюю, обеднюю, вечернюю, да, вот эти все служения обязательно исполняет, обязательно. И тот, который, исполняясь, находясь в храме, поддерживает голосом все эти священные писания, то есть службу поддерживает голосом. А служба, как мы помним, три основных языка, да? Это греческий, это арамейский, это древнерусский. И вот если вы стоите, молчите, просто со свечкой киваете или креститесь, это не говорит о том, что вы христианин. Если вы хотя бы пропускаете что-то одно из трех каждый день, вы тоже не обязательно христианин. И если вы не живете в христианской общине, вы тоже не христианин. Это слова Алексия II, это не мои. Это слова, которые он повторил за митрополитом, вот не помню, чего, 200 лет назад до него там примерно он был. Вот, вот эти вот моменты все, они рассыпают прах вообще современное христианство. Вот неважно, православие, правоверие, как это угодно назвать. И я когда разговариваю, так как-то раз замалчивают, я говорю, слушайте, друзья, а ведь сказано, где правда, да, это Бог, любовь – это Бог, но где ложь, там кто? И вот вашим, если в ваших словах, в ваших действиях присутствует лживость, то в этом случае тогда вы не на стороне Бога. Если хоть капля лжи присутствует в том, что вы говорите, в том доме, который называете домом Господа, домом Бога, то в этом случае тогда это уже не его дом, это дом сатаны, дьявола, кого угодно. И все, вот тут священник просто бамс, и, ну, многие, да, которые так вот пытались разговаривать, они начинают переходить на крик, на вопли, там, встают просто и хоть. Я не хочу таких разговоров заводить с ними, они сами нарываются, только потому, что они хотят, чтобы я именно был христианином, да вот, по себе. Ну вот и все. Ну ладно, давайте, Игорь, я тебя перебил тогда. Ты хотел что-то важное сказать, пожалуйста, скажи. А Петр такой интересный тоже вещь уделился о том, что многие священнослужители, они действуют из страха, что действительно есть большое количество запретов. Такая последняя инстанция – это анафема. Что это за институт такой, Петр? Можешь вот рассказать, вот как он вот действует изнутри? Ну, жизнь священнослужителя и его служение в храме, которое там совершает. Я, допустим, это все прошел на своей практике, я все это знаю, хорошо знаю. Их образ именно заключено все обряде. Это обряда веры. Для них основа не Бог как личность, как дух, а именно обряд. Это для них суть, основа. Все крутится вокруг этого. И пополнение, и карман, и все. И люди, и приход. Как бы все построено и на страхе. Потому что приняв это и оступив что-то, человек продается анафеме. Совершил там кто-то, ты уже как бы идет какое-то наказание, анафема, там, отменяет причастие. И много оно держится именно на страхе. И простые люди, они боятся, они другого выхода не умеют. Как бы вот нарушил это, а батюшка будет так ругаться, то-то, то-то. Для них и для многих людей батюшка – это как Бог. И само вот это служение РПЦ, которое происходит, почему я прошел это, но я не остановился, как странник. Я прошел мимо этого, все на себе прошел, испытал и потом ушел. Хотя РПЦ, как бы сказать, я находил очень много полезного именно в первых веках, и исихазм, многие подвижники, которые были христианцы, это очень поучительно. И я соприкасался именно с этими движениями, я прошел через это. Это очень важно, очень полезно. Но те люди, которые стали после, они говорили, вот они святые, их как бы иконы, но сами беззаконие творя и приковываясь этими святыми, как бы сказать. Вот она православная церковь, наша православная церковь, наша. И это там очень все запутано. И это все действие человеческое. И служение, почему? Потому что Бог есть Дух. Поклоняться Богу нужно в Духе и истине, независимо, храм, не храм. Что получается? Только в жизни храм, в храме служение. А когда ты приходишь за храм, когда ты входишь, для меня храм – это лес. Я там могу помолиться, кругом окружающий мир, Бог через все, я там могу общаться. И вопрос здесь как бы ритуальное служение или хождение в Духе и истине. Мы знаем, что Бог есть свет. Нет в нем никакой тьмы. То есть некоторые основания, которые записаны в Священном Писании, мы берем их как основу, если так разобраться. То есть основа. Бог есть любовь. Основа. Все мироздание, оно держится на этой любви. Это его природа. Он не может ее нарушить. Он свет. Нет в нем тьмы. И некоторые вещи, которые происходят сейчас на земле, это то, что не присуще Богу, но им попускаемо. А многие говорят, это Бог, это неправда, так не должно, потому что многие вещи не присущи ему по природе, а люди делают, и этим говорят, что так нормально, это ненормально. Многие вещи Бог просто попускает. Ты хочешь это, свобода, ну, пожалуйста, пробуй, но знай, какие последствия. И когда человек становится на путь неправильный, он как бы карма, последствия, он испытывает, ты отошел, вот, смотри, а теперь смотри, что ты хотел и что ты получил. Вот такой путь получается. Вот, а мог бы ты немножко подробнее про исихазм рассказать? Что ты вот полезного в этом видишь? Может быть, какие-то источники порекомендовать? Это духовная практика. Опыт. Желательно бы применить для человека. Это то, когда человек, как Христос говорит, учил. Когда молишься, я войду в комнату твою, помолись Отцу, который в тайне, и Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. Здесь как бы говорится о том, что человек, оставив все земное, все проблемы, все, что есть, все, за дверьми входит внутренность, то есть сердце в себе. Все оставят все, все свое человеческое, какое оно не есть. Даже самое главное, свои мысли, ход своих мыслей оставить. Вот эта тишина, безмолвие, когда ты приходишь к нему, свое ноль. А ты как чистый лист бумаги перед ним. Что он напишет, то есть истина. И в этом все внимание твое обращено к тому, чтобы услышать внутренне, духовно, услышать его, почувствовать его. Это таинство, которое направлено внутренне к самому Богу. И Бог, видя это, Он дает не то, что ты хочешь, человек может хотеть, а то, что Он дает. К этому нужно быть готовым и это принять, потому что что Он дает, это важнее, чем того, что ты хочешь, твое эго хочет, эгоистичность, может, ветхая природа или еще что-то такое. А это все нужно оставить. И только тогда, когда в этом человек смиренному, Бог дает благодать, хотя гордому противится. В этом состоянии исихаса заключается в том, что уединение во тьме и этот свет просвещения, когда вот фаворский свет, воссиял свет и осветило все, это было присутствие высших сил, когда божественный там явился Моисей, там Моисей беседовали о исходе, и ученики говорят, вот хорошо нам здесь, сделаем кучу, и, ну, было такое явление. Когда они не знали, что говорили. Это вот действие, когда явление света. То есть ты приближаешься внутренне к Богу, внутренне. Это вот внутренний подвиг, внутреннее делание. Это внутреннее как бы встояние. Ну, вы понимаете, о чем я, смысл вот этого. Игорь, еще какие-то есть вопросы, уточнения? Ну, по ходу то, что возникает этого достаточно. Просто... Я так понимаю, что в основе мировоззрения Петра легла вот именно версия исихазма. То есть те святые отцы, это какой век, ты не помнишь? Ну, Григорий Палама, Иван Десничник, многие те подвижники первых веков, они, уединяясь, уходили от мира, создавали свои как бы общины монашеские, где они жили совместно, и у них был свое служение, свой подвиг, изучая как бы слово и как бы послание того времени, они внутренне старались познать сущность как бы Бога, божественность. Вот, допустим, Дионисий Ариапагит, его книги, которые описывал иерархию божественную, вот эти все те нравопоучительные сборники, там, пастырь Ерма, очень поучительно было. Оно как бы говорило о том, что в первых веках еще сохранялось те последователи вот, учения, оно было еще живо. А вот в третьем, четвертом веке, когда уже начались соборы, когда власть имущие начали вносить свои корректировки и вношения. Почему, если даже так разобраться, вот в славяно-арийских ведах, там в Санти-Веда Перуна, там сказано, что странник, придет странник, любовь несущий. И вы знаете, допустим, что дальше? Что они распнут его и сделают с него Бога. То есть, как бы они устранят его, а на его основе сделают религию, как поклоняться людям, образы, обряды, вот так, так, и это будет приемлемо. Не то, чтобы его убрать, его не было, нет, нет, а именно он есть, ну вот так, и так, и так, вот так, таким образом. И этим как бы человечество вело в заблуждение. Есть разница между, если так разобраться, Христос, что он учил, и христианством. Это разные вещи, если так разобраться глубже. Это разные вещи. Если последовать христианству, то здесь получается страх отступить или нарушить что-то, какие-то ограничения, поступать так, так, так, чисто человеческое предание. Может быть, человек и достигнет каких-то высот иерархических, человеческих, но это невыгодно Богу. Вы понимаете, о чем я говорю? Хорошо. Игорь, что-то еще? Или уже будем завершать наш сегодняшний вечер, нашу сегодняшнюю встречу? В целом, я думаю, что самое главное, что удалось передать то чувство, вот, которым Петр меня всегда наполняет, то есть чувство обращенности к Богу, внутренний какой-то, не то чтобы непримиримый, какой-то пламенеющий, я бы даже сказал. Вот это, наверное, самое важное, самое главное. Когда Бог живет в сердце, а не в каком-то писании, когда вера – это живое проживание связи, а когда веда – это твое постижение чего-то более высокого, чем ну, ты привык видеть, и способность к различению содержания и формы. Вот это вот те зерна, которые я прям очень-очень оценил, и это то, чем я постоянно наполняюсь вместе с Петром. Удивительно, но вот Петр, он еще со времен своего монашества, он делает свечи, и мы действительно у него ну, покупаем свечи, и вот он это делает с молитвой каждый раз, когда я ставлю эту свечу. Я как-то немножко в духе возрастаю. Понятно, понятно. Я что для себя отметил, что Петр всегда такой с добром, с улыбкой, с открытостью идет. Никогда забрал, не опускает, никогда там не обращает на того, с кем взаимодействует, какое-то там острие какого-то оружия. Вот это очень импонирует, очень нравится, очень так подкупает. Хорошо. От Игоря Савельева пришел вопрос. Вот сейчас Петру. Семья христианская, так получилось, что душа моя потянулась к старой вере и уже не могу иначе. Свою внутреннюю веру скрываю, то есть скрывает человек от близких людей в семье. Как быть, как жить? То, что рождается внутри человека, вот эти внутренние позывы, это зерно жизни, которое пришло время благоприятное, и оно восходит, то есть рост внутренний. Осознает этот человек, не осознает, понимает ли это ближнее, но в нем это потребность в новом. Это живет исходящее изнутри. Всему свое время, пускай то, что в человеке есть, истинное, оно растет и приумножается. Все станет на свои места. Так, Петр, расскажи, а как ты своей супруге рассказывал о изменении своего мировоззрения? Просто Петр с супругой познакомился еще, когда он жил в шалаше у родника. Вот, и она тоже, ну, достаточно верующая женщина. Вот, как вот здесь ты вел просветительскую работу? Расскажи, Петр, о трудностях. Ну, в свое время, как говорится, находясь в уединении, в пустыне, иногда хотелось и общаться, тянуться как бы к людям, пообщаться немножко. Находясь постоянно в лесу, это тоже не всегда было, как бы сказать, тяжело, трудно. Потому что получил, хотелось об этом повестить. И я приезжал, допустим, в город Смоленск, у меня были очень много людей, знакомых, с которых я общался, поддерживал какую-то связь. То же самое было у меня и вот с супругой будущей. Но находясь еще там, в том шалаше, в лесу, так сказать, жил, я внутренне почувствовал, как бы вот останусь здесь, буду жить здесь все до конца. И я был тогда еще не принял родноверие, еще бы как бы стать в РПЦ, но уже уходил. То есть отдельно жить от РПЦ, уже свою жизнь. И внутренне я как бы почувствовал, увидел, что как бы как-то стянул меня на землю за штаны. Будет семья, будут дети. Я не знаю, как так получилось и что со мной получилось. Как бы трудно это объяснить, но совершилось все как-то быстро. Изменилось все во мне, перевернулось. И полгода каких-то, и у меня изменилось отношение. Как бы не как не к Богу, а именно к этому монашеству, как бы меня перестановка. Почему? Потому что открылся для меня новый пласт. Не уединение монашества в глубине, а именно окружающий мир, природа, разнообразие. Потому что сохранять путь Божий, верность как бы Богу, это не обязательно уединение. Это в уединении там легко, трудно, легко. А в мире, проходя через этот мир, и сохранить чистоту, это другое, это трудно. И для меня как бы возникла новая как бы волна переживаний, новый путь открылся. И здесь рядышком как бы шло уже то внутреннее прозрение, то, что побуждало меня обращать свой взор глубже внутренне, и это прийти к веде, именно к родноверию, тому, что было у нас на Руси древнее, соприкоснуться с этим. Мне внутренне это как бы открывалось, и я к этому тянулся. Так, а, меня... а жена твоя как? Вот, она ж видела тебя христианином. А как вот жена? Что ты ей говорил, когда у тебя проходили... Когда эти изменения? Ну, да. Это очень сложный вопрос, потому что как бы, ну, она со мной тоже ходила в церковь. Я перестал ходить, и она перестала ходить. Для нее это вопрос очень болезненный, сказать, так сказать, переносить то, что переношу я. Потому и она как бы рядышком должна это как бы быть соучастницей этих вещей. Тоже происходила какая-то ломка, что-то происходит, но это путь неизбежный. Но если свыше дано соединение, то, говорится, сейчас борьба противоположностей, из этих противоположностей как раз в этом находится, ты находишь, когда находишь гармонию в этом, это для тебя жизненный урок. Почему мы должны найти ответы каких-то противоположностей и решить их. И, конечно, здесь как бы Бог идет в помощь, отдает ответ на это. То есть, ну ты говорил с женой, она тебя, по сути, услышала. То есть, ты с ней делился, то есть не закрывался от нее, ты делился с ней? Нет, не закрывал, да. Ну, она приняла меня, какой я есть. То есть, ты открывался, то, что в тебе происходило? Да. Ну, ее много было непонятно, но это вопрос, который особо не стоит поднимать. Главное, что дети. Понятненько. Есть. Да, главное, что есть дети, хорошо. Вот еще вопросик появился, Алексей написал. «Я в староверии, родители в христианстве. Без моего ведания крестили моих малолетних детей. Как быть? Ведь сам Иисус крестился в 33 года и осознанно. Как можно детей крестить без их согласия и в неведании?» Это проблема, Это проблема сейчас в современной жизни вообще, потому что многие, они как бы из-за страха, вот крестить детей, чтобы их было Бог, присутствие, помощь какая-то, они это делают как бы для того, чтобы быть под покровом Бога. Но сам обряд, который совершается во время крещения, те молитвы, которые читает священник, те действия, которые совершаются именно в этом обряде, это вещи, я бы сказал, несовместимые с Христом. Это там целые обряды, там и молитвы, которые они противоречат здравому смыслу, когда вспоминается и говорит такие вещи, что будешь плобно, типа как и бездетный там Ревек или кого там говорил, такие вещи, которые противоречат они, как бы сказать, здравому смыслу во время этого обряда. Это действие, которое имеет магическое как бы воздействие. Это магия, можно сказать, крещение. И тем более детей, которые еще не понимая ничего без их согласия, это, ну, я не знаю, недопустимо. Это не нормально. Ну, а если говорить так вот прямо совсем открыто, ну, то и понятно, улыбающийся человек внутри, у тебя свет. Это я тут темненький, черненький, имею право говорить, что хочу. Вот. По сути дела, это совершение преступления на божественном уровне. Когда ты решаешь за другого человека, в какой религии ему находиться, даже не решаешь, ты просто его несешь туда, а он об этом не знает. Это некое насилие. А как тогда о том, что Бог – это любовь? А где есть любовь-то? Если насилие, какая есть любовь? А если это обман, а по сути дела это обман, ты же обманываешь, ты ничего не рассказываешь. Это, по сути дела, действие лукавого. Это, по сути, действие того, кто поверхностно все, то есть лжеца. Поверхностно. Сделали обряд, состригли волосы, окунули, запечатали волосы, произнесли определенные молитвы, направили в какую-то локу определенную, да, и потом повесили крестик и сказали: все, теперь ты христианин. Опа! Но если, опять же, мы возвращаемся к тому, что христианство – это осознанное служение в любви и понимании, то в этом случае тогда здесь никакого христианства не может быть. Маленький ребенок, только новорожденный. Но какое у него понимание-то есть? Как он может молитвы произносить? Как он даже крестится, в конце концов? Как он может-то? Вот его берут, маленького ребенка, сколько я видел так, берут, вот он девочку, мальчика на руки и к иконе такого прикладывают, и так голову еще туда, на, поцелуй. Он не понимает, что это стекло целовать какое-то, зачем? Для чего? А зачем мне эту воду суют? Мне холодно там, противно, что-то непонятно. Вот, ну так надо. Кому надо? Ему надо. Да он ничего не понимает. Но если уж Иисус, я специально сейчас Христос не произношу, да, слово Иисус произношу специально, был крещен, если уж правильно перевести, потому что тогда креста еще, христианства еще не было тогда. Тогда вообще-то Иоанн, креститель был, Иоанн, да, который к христианству отношения тогда не имел, христианства не было, крест еще Иисус на Голгофу не нес. Поэтому о христианстве нельзя говорить, он кресил. Есть такое русское выражение «кресел», когда божественный огонь спускается, и свет спускается, как истина Божья, до земли, и вода становится святой. Это мы знаем, это крещение называется. А нам говорят, вот Иисус крестился. Как? Каким крестом? Покажите мне, как крестился Иисус? Где он на себя знамение накладывал? Ну, об этом же вообще ничего не сказано. Там сказано про крещение. И он еще спорил, кто кого должен, там, да, и Иоанн, помните, спорил, не я тебя, а ты меня исполняешь, что должно, да, вот. И теперь мы представляем такой же примерно разговор новорожденного ребенка, которому там, ну, до 40 дней, да, которого принесли креститься, не креститься, а креститься. И с Иисуса никто волосики не стригал, никто их воск не закатывал, никто какие-то там молитвы не читал у такого плана. Там было все очень просто сделано. Во время крещения, вот, получай, да, получай, все отлично, усиление произошло. А тут целый магический ритуал. И ребенок не может сказать: дорогой батюшка, а что ты сейчас делаешь? А как это ты делаешь? Ведь Иисуса по-другому кресили. Почему ты это делаешь со мной? И почему вот это купель, называется там Иордан, там, да, или Баптиста, ну, почему? Объясни мне, пожалуйста. Я что-то такого себе не представляю диалога, чтобы маленький ребенок, девочка или мальчик, начали с священником так разговаривать, и священник бы это все пояснил и сделал бы не так, как его научили где-нибудь в семинарии или там в академии, а как это вот было тогда, когда Иоанн, креститель или креситель, правильно, Это такой обряд очень простой, снисхождение света, просто передал, усилил. Ну вот я не представляю себе, это не нарушение ли это самой, вот, самой той истины первичной, и не является ли это введение в незнание, вот эти, опять же, обряды, как сказал, там много чего непонятного. А там, где хоть чуть-чуть лжи, то есть поверхностного и кривды, там не может быть Бога. Ребята, что вы вообще делаете? Возникает вопрос. Ну, любого нормального человека. Это явление. Не от Бога, а от человека. От человека. Человек да, не придумал. Да. Не Бога. Да, и вот состояние. Большинство... Да, и прошу прощения, и большинство людей ведь идут, как ты правильно сказал, из-за страха. Из-за страха несут своих детей. Я спросил как-то, вот у меня такой же аналогичный случай был, я спросил, а зачем вы понесли этих детей туда, повели? Зачем? Они же ничего не знают о христианстве, вообще ничего, они не подготовлены. Ведь в древнем христианстве там был целый ритуал по подготовке, посвящение. Помните слово «оглашенный» что означает? Сейчас говорит «оглашенный» сумасшедший какой-то орущий. «Оглашенный» – это кого огласили, что теперь он является последователем христианства. И он говорит, кричал во весь мир «Я являюсь последователем» и так далее. Это вот «оглашенный». У нас сейчас «оглашенный» называют сумасшедшего какого-то, да? Вот. И люди потеряли вообще представление о том, что все входили в эту религию не как в религию «ре», повторная связь кого-то с чем-то, а как в некую веру, несущую живую веду для того, чтобы приблизиться к осмыслению, пониманию этого мира, вот о чем ты сказал, и жить по-человечески. И там целый обряд посвящения, как в старых каких-то школах, ну, в той же самой пифагорейской школе, целый год молчания. Ты молчишь целый год, и вообще, да, тебе разрешают сидеть, кушать, спать, но при этом ты молчишь, слово не произносишь. Произнес слово «до свидос». Вот такое у тебя было вот посвящение, ну, даже до еще посвящения, подготовка. И вот в древних христианствах, если почитать внимательно, не то, как писали какие-то хорошие, добрые люди о христианстве, а как эти все обряды проводились и подготовка, там ведь очень много чего вскрывается. Там и пифагорейская школа, там и многие другие школы, прямо они влились. Подготовка, подготовка, осознание, понимание, очищение, и только после этого вхождение и клятва. Клятва и вхождение. А тут сейчас что сделали? А, любого приноси, свечку ставь, денежки сюда положи, батюшки, и так далее. То же самое с венчанием, там вообще чернуха творится на вещание. Ну, почитайте, кем должна быть невеста, как Сара, как Рахиль, и так далее. А кем должен быть... А посмотрите, чем они знамениты. Ну, там же это... брат на сестре, да. Понимаете, брат на сестре, бездетная Сара там к 90 годам только, там, или 92 родила кого-то, а ты будь такая, как она, вот, да, многодетная, какая там многодетность, родила и ты померла, типа того, да, вот эти вот и слова, кому, в конце концов, Господу Богу Израиля, Господу Бога Израиля, не Иешуа, не Иисусу, не высшему Богу, а Господу Богу, то есть конкретно племени Израиля, Господь Израиля, вот ему все. То есть вы все время кричите, что израильтяне захватили весь мир, обложили всех налогами, процентами там, и так далее, и тому подобное, что они войны устраивают, разрушают Русь, и при этом вы славите Бога Израиля. При этом вся ваша сила туда, и уподобляйтесь тому Богу Израиля, который разрешал брату жениться на сестре, а то и на второй сестре одновременно, который разрешал подкладывать свою жену в виде сестры, но она же была ее сестра, естественно, он же чуть-чуть только обманул, она же наполовину была ее сестра, вот, подкладывать под фараона, а потом фараон оказался крайним, потом его наказывали за то, что он по незнанию, там целая история, самые лучшие земли отошли. Ребятушки, вы вообще подумайте, кого вы хвалите, кого вы поддерживаете, борясь при этом с каким-то там жидовством, как вы говорите, еще с кем-то. Вы ругаете, правой рукой ругаете, а левой рукой ласкаете. Ребят, вы определитесь вообще, что происходит-то в вашей жизни. Как вы можете в такой раскоряке жить, и как вы можете забыть про свою культуру, где есть все то, намного усилище, намного больше и в любви не меньше, да? Но только отнесенный к нам, к славяно-русам, коренным народам, и при этом жалуете, что живете плохо. Да вы заслужите того, чтобы жить плохо. Ну, реально заслужите, потому что вы предали своих предков, вы предали свою культуру, предали свое родство и так далее и подобное. Вы взяли какого-то бога Израиля, который конкретно создал кого-то там, либо с кем-то заключил договор, и говорите, что вы тоже пытаетесь заключить договор с кем? Боги – суть отцы наши, а вы их дети. Ну-ка покажите мне какого-то ребенка, который со своими родителями договор заключил. Ну, бред же. Я родился в своей семье. Вот мой отец, вот моя мать, вот дедушки, бабушки. Какой я с ними должен договор заключать? Это моя семья. А вы начали уже договариваться, вот, иудеи заключили договор, и нам надо договор заключить. Все, с кем? Это Кащенко, это какая-то больница на выезде. Что, день открытых дверей, что ли, произошел? И вот эти все вот моменты, они доводят нас до сумасшествия, а потом говорят, а удивляемся, а что это война идет? А что это у нас братоубийство происходит? А что это вот там кто-то жирует, а кто-то последний, как это один сказал, там хрен без соли доедает, да? Ну, в смысле хрен, как растение имеется в виду. Не подумайте, что плохого. И так вы сами в это безумие вошли. Начиная с... если прочитать, как, что делается, когда происходит отпевание. Ну, вы, вот кто присутствовал? Послушайте, что говорит священник. Это вообще, я был на нескольких вот таких отпеваниях, волосы дыбом вставали. Причем самое смешное, я был на последнем отпевании человека, который помер, его привезли в крематорий. Крематорий привезли, там батюшка стоит, ему потом за службу 20 тысяч рублей там сунули. Он все хорошо делал, молодец батюшка, добрый такой, ну, видно, что пьющий, видно, что он это, ну, постоянно такой вот прям, ну, не просыхает. Ну, тяжело в крематории работать, понятно. Вот, он добрый, все хорошо, молодец. 20 тысяч честно отработал. Но какие слова он говорил? Какие слова? Кому он это направлял? Это первое. Опять же, туда. А второе. Ну, что сказано-то? Почему не в христианстве не сжигают, не крадируют? А почему в могилу кладут? Потому что ждут второго пришествия, страшного суда, когда вот из праха должны... А тут-то кремация происходит. Кремация, ребята, это нарушение, одно из нарушений ваших же самых вот этих всех постулатов. Стоит рядом церковь, здесь крематорий, и батюшки из этой церкви вот здесь вот прямо в 10, сколько там, нет, раз, два, три, в 4 комнатах параллельно ведут вот эти вот проводы умерших. И сразу в печку, и сразу в печку, и сразу в печку. Ребята, это что у вас вообще? У вас обман на обмане, обманом погоняет, стыковка и нестыковки, и вы говорите про какую-то правду, про какой-то свет божественный. Да здесь нету божественного света. Вы о чем? Это какой-то бизнес у вас. Это 20 тысяч дал, это 20 тысяч дал. Это... Я не хочу деньги считать. Ну, просто это говорю, ну, за деньги. А там не берите в пояса ни злата, ни серебра, ни хлеба. Вот заповедь Иисуса какая была. А я смотрю, на Мерседесах, на Бентли ездит, все нормально, все хорошо. Такие прям это несчастные-несчастные, ничего не берут. Все, ребят, я просто вот когда начинаю разговаривать про это, у меня... самого шарики за ролики закатываются. Я прям так сижу, так мне что-то плохо становится. Зачем вы так живете? Вы же друг дружку уничтожаете. И все. Ну ладно, что печально-то говорить. Больше вопросов у нас нет. Ну, я вот по поводу крещения. То есть в чем вопрос-то был, насколько я понял его содержательную часть. Делать-то что? Ну вот, допустим, это произошло, я не согласен, я понимаю. То есть вопрос, как с этим быть, вот реально, то есть на обрядовом уровне, не на обрядовом, либо на уровне восприятия поработать, чтобы это не цепляло. Потому что у многих людей, которые действительно получили такой вот опыт несознательный, либо на своих детях такой опыт, ну подстава такой, ну это подстава, это вероломство на самом деле, так своими словами, это когда родители, скорее всего, знают, что не поддерживают, но ломают... ту веру, которая не угодна, чтобы поставить свою, которую угодно. То есть очень так по-христиански. То есть, ну, вот это вот разрушить чужие, там, чужие все эти капища, святилища свое поставить, это, ну, как-то это нормально. Ну, ладно. Ну, такая культура, что поделаешь. Вот вопрос восприятия. Можно как бы, ну, сильно по этому поводу запереживать, а с другой стороны, ну, если с этим ничего уже нельзя сделать, то есть нет же там... как это, перекрестить. То есть тебя крестили, ты открещиваешься. То есть, я в сознательном возрасте тоже принял крещение, да, где-то в 95-м году. Так, для них я как бы то же самое. Но что оно мне дало? Потом, допустим, я перекрестился, но человек, который принял это на себя, как ему избавиться от воздействия этих магических, это прежде всего, наверное, внутреннее его осознание, переосмыслить этот процесс, переосознать заново, то есть некое получить новое направление, потому что крещение, оно как бы вводит человека в определенное русло, так. То есть ты становишься рабом. И одно страшное такое, что рабы Божьи. Ты находишься в этом плане. А когда человек выходит из этого состояния, становится на другой путь, не рассвечивает, то это действие его на новом пути, оно как бы служит расхрещиванием, он оставляет это позади. А новое уже начинается в нем жить. То есть это главный вопрос, не то, что какие-то обряды за или против, а самое главное – это внутреннее переосмысление, переосознать это и направить по новому пути. Это главное действие внутреннего характера. Именно вот это основа. Я бы, может, еще добавил, что, как это вот у нас в русском языке, борщ будешь? Да нет, спасибо. Борщ буду? Да. Спасибо за заботу. Нет, борщ не буду. Спасибо, вопрос закрыт. То есть все. Точка. Так и здесь. Что хотят сказать родители, когда крестят ребенка? То есть здесь нужно понимать контекст. То есть, чтобы понимать текст, нужно понимать контекст. В чем контекст? Есть постсоветское общество, развал, да, Советского Союза, СНГ и так далее, вот мы кусочек такой, на котором был атеизм. Монополия о том, чтобы говорить про Бога, есть вот в церкви. То есть совсем атеизм, а есть что-то там про Бога. То есть когда родители несут креститься, они говорят: будь с Богом. Мы там не разбирались, что мы еще оттуда, но пускай у тебя все будет хорошо. То есть по сути это вид благословения. Это невежественное благословение, но это благословение. Если мы принимаем это, да, как с борщом, благословение принимаю, а остальное как бы не надо, вот, то оно полегче становится. Что родители хотели для нас самого лучшего, когда они это делали. И это благословение нашего рода на то, чтобы мы жили с Богом. Вот насколько они могли это понять в тех реалиях, в которых существовали. Я это так себе когда объясняю, мне легче становится. Понятно. Это такое внутреннее облегчение. Это примерно то же самое, как нырнуть в выгребную яму и сказать: все равно я чистый, да? Вот. Из этой же серии. Я как-то отвечал на подобные вопросы, потому что этот вопрос для меня не новость совершенно от Алексея. И таких вот вопросов, такого, как сказал, вероломства в моем опыте достаточно большое количество. Я всегда отвечаю так. Друзья, значит, поскольку изначально христианство строится на осознанном служении и принятии на себя некого обета служения, что человек будет в этом находиться и будет служить, то в этом случае все, что не связано с осознанием, без принятия обета, является односторонним. То есть, по сути дела, это профанация, это все лишь напросто заработок денег и самоуспокоение. А раз так, то никакого, по сути дела, обряда не происходит. Вы имеете право по канонам вселенского бытия, и никто их отменить не может. Ни один чиновник не может остановить наступление зимы, ни один священник не может остановить наступление, там, восход солнца. Да? Вот чиновники не могут ничего приказать, и священники, как бы они ни старались. Все равно солнце взойдет, все равно зима наступит, лето придет. Ну, все, вот так вот. А раз так, то коны и поконы вселенского бытия никто не может нарушить. Так вот, если кто-то без вашего разрешения создал вот это самое якобы вероломное действие, магическое пускай сильное, подкрепленное неким эгрегором, то, по сути дела, это ничто, это пустышка. Это все лишь навсего фикция при заработке денег, как это фокус в цирке. Поэтому вы хотите в это войти, если вас осознают, да ради бога, входите. Помогает вам это? Здорово, я ничего против не имею. Помогает вам быть честным человеком? Да все здорово, отлично, живите в христианстве, там, в исламе, это ваше дело. Здесь на самом деле жить по-человечески, по-божески. А вот если вы с этим не согласны, можете считать, что этого на вас ничего нет абсолютно. Потому что было прямое нарушение. И никто свободу воли и осознания не отменял в этом мире. Поэтому если вас это не устраивает, делать так. Это их проблемы, не мои. И не надо ни раскрещиваться, ничего, потому что, по сути дела, вы и не крестились. Это было некое насильное деяние, глупое, бестолковое, лживое, реально лживое. Просто шоу некоторое. И для кого-то успокоение наступило, а и теперь все произошло. Поэтому и раскрещиваться здесь не надо. Ничего не произошло для того, чтобы раскрещиваться. Не было такого крещения. Иисус приобретал крещение осознанно, идя к тому, кто ниже по рангу, осознанно. И он понимал, что происходит. И если нет понимания, сознания и нет служения, это не крещение. Все, успокойтесь и забудьте про это. И как так помогает, легко становится на сердце. И нет никаких вот этих вот эгрегориальных там побегов за тобой. А вот если, голубчик, ты пришел, если осознанно сам пришел, крестился, то будь любезен потом, отслужи. Ты же осознанно пришел, ты же обратился за помощью, ты обратился за знаниями. Поэтому тебе придется отслужить, по чести отслужить. И отслужив, сказать спасибочки, благодарю, спокойно выйдя, не хлопая дверью. И тогда эгрегор останется в стороне, и ты будешь делать то, что тебе нужно. С любовью, с благодарностью. Вот только так можно выйти, если ты осознанно брал на себя какой-то обет, во что-то там впрягался. Вот только так. Поблагодарить, отслужить. Взял, служи, тебе помогли, отдай. Это что такое? Если конкретно. Вот человек, допустим, он решил прийти в христианство, он сознательно говорит, я принимаю вот веру, я буду стремиться быть хорошим христианином. Отслужить – это что такое? Ты же пришел, обратите внимание, большинство людей в религию приходит для чего? Кто-то приходит из-за страха, когда приперло. Кто-то приходит, когда уже не просто страх, а какая-то боль, помоги, да? Кто-то приходит за какими-то знаниями. Обычно. Ощущения я сейчас не трогаю, потому что ощущения есть и там, и там, и там. Если ты пришел за помощью, и тебе помогли удержаться, сохранили тебя от каких-то проблем, ты должен что-то взамен дать. Тебе же помогли. Деньгами, построй храм, там что-то сделай. Доброе сделай. Тебе этот эгрегор помог. Ты обязан воздать, прежде чем выйти. Ты же не вор, не тать какой. Ты обязан воздать и выйти. Пришел за знаниями, эти знания должен применить в жизни, поблагодарить и выйти. И что-то заплатить за эти знания. Опять же, что ты можешь заплатить? У каждого своя плата, потому что у каждого свое предназначение, а значит и своя мера по этой плате. Поэтому нельзя просто так сказать, все, я проклинаю все христианство, меня обманули. Да как так? Ты же в него сам пришел, получается. Конечно, я имею в виду те, кто осознанно приходил в христианство и крестился. Ты же ради чего-то приходил, почему-то, и тебе что-то было дано. А раз было дано, то нельзя быть вором, надо воздать. Вот я про что. И когда ты воздашь и чувствуешь, что все, обмен состоялся, вот после этого без шума, без крика и с любовью выходишь и идешь дальше по своему пути. Вот что я имею в виду. А какая будет плата? Златым серебром, добрыми словами, делами, мыслями или постройкой, или там каким-то богоугодным делом, это уже другой разговор. Это зависит от человека. Многое, наверное, зависит еще от того, с какой целью человек пришел в церковь. Какая у него цель? Или какая-то земная, или внутренняя потребность? И что он хочет? Церкви церковного или Бога, которого он хочет найти в церкви? Это уже личное состояние человека. Потому на основании этого же идет и исход этих вещей. Если он пришел к Богу и ищет Бога, и где-то он по незнанию или по неведению совершил какие-то вещи, таинства, то его искренность к Богу, она аннулирует все эти вот вещи, которые были допущены и человеком по своему неведению, незнанию, допускается, допустим. Оно все аннулируется. Почему? Потому что присутствие самого Бога в человеке, оно меняет все эти законы, все положение, все, оно в сторону отходит. Да. И вот я по себе могу сказать. Меня же также маленьким ребенком отнесли, покрестили в советские времена. И моим крестным был коммунист, идейный коммунист. Крестным моим. Идейный коммунист. И при этом, когда меня крестили, произошло маленькое чудо. Не буду о нем рассказывать, но просто это реально было чудо. Открытием и для присутствующих и так далее. Вообще чудес в моей жизни было достаточно много. Но суть в том, что меня-то крестили без моего согласия. И поэтому я совершенно спокойно отношусь к тому, что когда-то кто-то что-то делал. Почему? Потому что я, как высшая божественная сущность, как проявление этой высшей божественной сущности, я лично никакого отношения не имею. На мне никто вот этого клейма жареного не поставил. А то, что кто-то там магический обряд решил провести и мои волосики в этом запечатал, да это их проблемы. Потому что я не давал согласия. Но при этом кто-то убедился, что на самом деле что-то есть такое. И мой крестный говорил, было два случая в жизни, которые мне указали на то, что есть что-то вышнее, о чем мы даже не догадываемся. Первый случай это вот был на моем крещении, а второй случай это был, ну, тогда, о котором я вообще рассказывать не имею права. Вот два случая. Так что, если что-то есть в этом мире, давайте относиться к этому так, что это является либо задумкой Вышнего, либо внутри этой задумки происходит, то есть не противоречит, даже если на первый взгляд это кажется чем-то очень страшным для вас. Вопрос, как вы к этому относитесь? Раз. Второе, что вы из этого берете? И третье, какое-то применяете. Вот я думаю, что сегодня как раз наш эфир и был посвящен тому, что, друзья, можно к божественному, к себе самому, к божественному, к Вышнему идти разными путями, разными дорожками. Но уверяю вас, если вы чист душой, если чисты помыслы, то вы придете как раз в тот самый храм, который будет являться настоящим, нерукотворным храмом, и будете служить по своему предназначению тому, кто не является нарисованным Богом, непридуманным Богом, а тот или те боги, которые всегда существовали и чьими наследниками мы являемся. Боги – суть отцы наши, а мы их дети. Давайте закончим наш эфир. И, Игорь, я предлагаю тебе начать подводить итог и сказать что-то доброе, вечное, радостное. Говори. Я думаю, что сегодня мы проявили одно из самых ценных вещей, что могли. Мы поделились друг с другом нашим внутренним светом и внутренним горением. И хочется, чтобы именно такое взаимодействие было примером настоящего общения, настоящего желания понять собеседника и увидеть то ценное, что он несет, а не переубедить или как-то, ну, поставить неловкое положение, когда есть внимание, поддержка и стремление видеть главное. Игорь, это вы были такие хорошие, я-то был гадом на лапках, и поэтому я так проклятие чувствую, получил очень много в свою сторону, а вы такие мягенькие, пушистые. Петр, пожалуйста, продолжай, что вот в заключении нашего эфира, в окончании, что скажешь доброго, вечного, красивого, хорошего? Ну, что пожелать? Пожелать всего того, что желает Бог, то, что Он желает нам, а нам принять это, принять то, что Он желает, это для каждого человека. Для каждого. А то, что он желает, это для нас лучшее. То, что способствует тому, главное, нашей жизни, вечности. Потому что жизнь не заканчивается только на этой земле, а нас еще ждет будущее. И вот это будущее, оно начинается здесь и зависит от того, что мы сейчас сделаем, как мы сейчас поступим, как мы разберемся в себе, в своих чувствах, в своем внутреннем мире, в своем состоянии. И главное, очищение от всякой скверны, похоти и от всего нечистого. Для чего? А для того, чтобы в чистое сердце входит чистый Бог и начинается новая жизнь. Мы находимся сейчас во многих заблуждениях, в обманах, в всевозможных напастях. Но да поможет нам Бог избавиться от этого. И хотелось, чтобы, допустим, встать нам на тот путь, по которому шли наши древние предки. Оттуда все берется, это наши корни. И чтобы мы как бы вместе образовали единое целое, именно в духе, их присутствие, оно поддержит нас. Нам мы нуждаемся в этом. Но и они ждут, наверное, и от нас, чтобы мы что-то сделали. И об этом должен подумать каждый человек. Ну вот, коротко. Благодарю. Вообще я всем говорю, что я самый счастливый человек. Почему? Потому что я общаюсь с очень интересными людьми, с знающими, ведущими, светлыми людьми. И поэтому я получаю непосредственно, вот прямо во время общения, очень много того, что потом в записи трудно получить. Поэтому я один из самых счастливых людей на свете. А сегодня я хочу напомнить, что по одному из современных календарей у нас 4 сентября 2025 года, четверг. Мы говорили в нашей виртуальной студии на тему «Через христианство к старой вере. Опыт соединения духовных наработок». Присутствовали в виртуальной студии Петр Рыдван, Игорь Меркулев и Алексей Орлов. за кадром находился, за пультом сидел, наблюдал за тем, чтобы эфир у нас без помарочек шел, Алексей Щербаков, и Светлана Большакова следила за чатом. Я благодарю всех тех, кто понимает, что Народное славянское радио – это не сборище каких-то блогеров сумасшедших, которые пиарятся и зарабатывают деньги на своем пиаре, на каких-то там хайпах и так далее. Это средство массовой информации, народное средство массовой информации, доносящее истину о нашей древней культуре. Это Народное славянское радио – такая площадка, которая приглашает людей делиться своим опытом, своими переживаниями, своими знаниями. Для чего? Для того, чтобы мы, делясь друг с другом, складывали в одно единое и создавали тот самый ведический, цельный, то есть вед – это мудрость, тот самый мудрый мир, который соответствует первичной задумке, чтобы мы здесь становились мудрее и решали те задачи, которые перед нами поставлены через осознание, кто мы, что такое мир, что такое мир внутри нас и кто такие мы в этом мире. Поэтому всех, кто поддерживает Народное славянское радио, я от души благодарю. Вы молодцы, вы понимаете, что такое средство массовой информации народное, которое строится на том, что доносит древнейшие знания и не находится под управлением какой-либо структуры. Вот если это понимаете и вы нас поддержите, все однозначно, молодцы, все здорово, все отлично, все хорошо. На сим я с вами прощаюсь. Желаю вам каждому мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.